забылся в тяжелом полуденном сне Молина. Рядом с ним, присев на ступеньки лестницы в тени капитанского мостика, сидел Писарро. Он был спокоен. Он твердо знал, что наступил его час. Он верил Молине. Он не зря поверил Андогойе. Теперь он верил и своей звезде. Его мысли были заняты тем, что предпринять после возвращения грека. И вернется ли он, и вернется ли один? Время шло. Люди не выдерживали напряжения. Кто-то уже бился в судорогах. По знаку Писарро, лоцман Руис, солдаты Рибера, Куэльер, Пиральта и проснувшийся Молина, все из числа 13, морской водой, резким словом, ударом ножен, приводили в чувство своих товарищей. Наконец жара стала спадать. И когда кроваво-красный солнечный диск коснулся морской глади, многоголосый вопль разорвал влажную духоту. «Кандила! Он не один! С ним еще кто-то!» Внимательно всматривался в маленькую фигурку нового пассажира Писарро. Теперь он точно знал, что делать. Он знал, и это было самым главным. Глава первая. Дети солнца спускаются на землю. Европейские завоеватели, открывшие новый свет в конце 15 века, искали золото. Как ни странно, но обе легенды о возникновении государства инков также связаны с золотом. Конечно, до прибытия к берегам Америки испанские конкистадоры не были знакомы с легендами инков, сынов солнца. Достигнув дотоле неведомых заморских земель, первопроходцы сразу же решили, что это и есть Индия, коль скоро они именно ее искали. Отсюда та путаница с названиями, которая и сегодня нет-нет, да и введет кого-нибудь в заблуждение. Например, слово «индейцы» означало не что иное, как «жители Индии». Но ошибка великого Колумба, это он решил, что открыл западный путь в Индию, все же была исправлена. Америку стали называть «новым светом», а индейцы так и остались индейцами. Вообще, Европу трудно обвинить в излишней скромности, не только в данном конкретном случае. Современная карта западного полушария пестрит подобными открытиями европейцев, искренне веривших в непогрешимость своих суждений и поступков. Например, даже сам предмет нашего интереса, а точнее его название, может подтвердить сказанное. Мы имеем в виду слово «Перу», которым сегодня именуется целая страна. До появления испанцев в Новом Свете этого слова вообще не существовало. Хронист инка Гарсиласо де ла Вега, с которым читателю придется не один раз столкнуться на страницах этой книги, подробно рассказал в своих комментариях об этимологии этого слова. Плывя вдоль западного побережья Южной Америки, около устья одной из многочисленных рек, испанцы устроили засаду и захватили в плен индейца. Поскольку сам дикарь их не интересовал, конкистадоры решили выяснить название страны, куда добрались на своих кораблях. Кое-как успокоив индейца, они задали ему свой вопрос на испанском языке. Испанцы не сомневались, что индеец понял их. И он действительно все понял, только по-своему. Поскольку для него в тот момент весь интерес сконцентрировался не на географических открытиях, а на собственной особе, которой, как он не без оснований полагал, угрожает опасность, индеец сразу же представился, назвав свое имя Беру.